Вовсе не дворцы и не Нева, а то, что, в отличие от московских кондукторов, у которых в руках была дощечка с прикрепленным к ней стопком билетов, в Петрограде у кондукторов были на ремне сумки с рулонами, причем бросилось в глаза, что кондукторы в основном из-за военного призыва, женщины. И за спиной кто-то сокрушался, что до войны билет стоил 3 копейки, теперь целый пятак. Ехали с Нюсей на студенческий билет, ей аплодисменты, она раскланивается, а у меня сердце от зависти сжалось. Да, от зависти. Никчемная неудачница позавидовала успеху сестры. Она утром занималась в консерватории, а вечерами, чтобы подработать, играла в кинематографе. Нюся знала певиц, антрепренеров и предложила привести меня к знакомому, знаменитому Таскину, который сделал Вяльцеву. Загадала, последняя надежда. Если прогонит, пойду и утоплюсь с нового дворцового моста. Только открыли недавно, вот и обновлю. Ожидала нечто величественное, а вышел мне по плечо, с салфеткой, только что от стола, еще и рыгнул жарким. Сразу схватил за руку и замурлыкал. Женщина начинает нравиться с рук, а у самого пальца кочерышки, лысина сверкает. Отеческое похлопывание по всем местам. Вывернулась, отошла в угол, чтобы не подобрался. Спела, пришел восторг. Да вы готовая певица, выучите 3 любые песни, какие вам нравятся. И с Богом на эстраду. Конечно, вам не достает опытности, но у вас есть все то, чему нельзя научиться.